Глава 5. Город богатый исчез с той земли. Когда мы в это кольцо только входили, я даже представить себе не мог масштабы сопротивления. Уж таких люлей мы отхватили от местного ополчения, что едва до наших добежал, благо недалеко было. И до этого дня я никогда не видел боевого кентавра. Новичков видел, а вот боевиков не доводилось. А тут еще и довольно знаменитая магичка оказалась по другую сторону баррикады. Хотя во всем есть плюсы. Когда Тушканчик увидела конкурентку, то так скривилась, что у меня сердце словно в мед плюхнулось. Так это было красочно. Адель, волшебница ветра и мелодии, редкостная пакостница. Ее коронный удар – массовая атака магии воздуха. И если вы никогда под нее не попадали, то я вам даже примерно не опишу, как это погано. Больно, обидно, и еще какая-нибудь дурацкая мелодия приедается как реклама. Короче, не прошли мы и 3 кварталов, как на нас вышли 2 боевых кентавра. Эдакие рыцари со встроенными в задницу конями. Все в латах и с тяжелыми копьями и щитами. Шлемы с забралами и пышным плюмажом. А на спине каждого еще по магу, что держит магические щиты. И вот вроде их 4 и нас. Но меня с Седом чуть не убили, а их мы даже не поцарапали. Если бы Тушканчик не подняла стену огня, то хрен бы мы ушли. А так, убежали, поджав хвосты. 2 шага назад, вот мы встретили союзную группу. И казалось бы, нас уже 10. А этих уродов едва смогли задавить. Напряжение ужасающее, сил нет. Настроение жуткое. А тут еще и волшебница Адель, что смогла своей коронной атакой нас разогнать как мышей. И только когда я перестал слышать раздирающую тело музыку, как осознал неприятную правду жизни. Я потерял остальных. Хотя не все было столь печально, как на первый взгляд. В тот переулок, куда меня занесла нелегкая, забежало еще 2 игрока. И, как я быстро понял, это были маг и дамагер. Везет же мне на такие пары. «Сука!» – выругался тот, кого я записал в дамагеры. И протер правую руку, по которой струилась кровь от 100 мелких порезов. «Больно, как от бумаги!» «Не ной!» – резко ответил маг, у которого все лицо было измазано в красных и грязных подтеках. «Адель! Знал бы, в жизни бы не подписался! А ты кто?» Наконец меня заметили, и я протянул руку. «Братислав, боец!» «Слип, поддержка! А это недоразумение, Маус, убийца!» Вышеназванный класс бойцов довольно редок, как правило, это весьма опасные единицы. Но на поле боя от них толку никакого. Они сильны один на один или хотя бы перед парой противников. А глядя на этого нытика, так и вовсе в это не верилось. «Кто еще с вами был?» – спросил я, решив не портить новое знакомство своим мнением. «Да кого только не было. Даже с Феонором недолго прошлись, но разминулись. Он малый отряд собрал и в сторону стены слинял. Сказал, дела у него там какие-то. В общем, как эту тварь обходить? Идеи есть?» Я головой покачал. «Ладно, если не мы, то кто-нибудь другой ее пришьет. А ты с кем тусил? Я тебя раньше не видел». Маг насупился и размял пальцы. «С Тушканчиком я шел и 2 неписями». «Рилли, прямо с той самой?» Забыв про свою шуточную рану, подскочил Маус. «Да, но это не так весело, как ты себе представляешь». «Вот тебе свезло! Я бы, сука, руку отдал ради знакомства с ней!» Он повернулся в сторону, откуда мы только что стремительно бежали. «А она еще там?» «Ты свой пыл поубавь!» – скинулся Слип. «Сам только что бежал от пожара. Чего не убил эту гниду?» «Да я это, того, запаниковал!» «Лошара!» – почти сплюнул Слип и покрутил головой, звонко похрустев позвонками, после чего повернулся ко мне. «Твои в центр идут?» «Да. Значит, там мы встретимся. Шансы будут, если не затупим, и время терять не надо. Вампы в город уже вышли». «Их нет, они бегут из города», — сказал я, словно имею на руках доказательства. «У нас в нанимателях тот, кого они сильно побаиваются. И тем не менее, надо идти. В центре неписи, как дерьма в сортире. По ноздри. А нас, как это ни прискорбно, намного меньше, если не 2-кратно». «Да еще и игроки, что весь день в школу и на работу ходили. Сейчас злые, наверное, и жестокие». С главной улицы раздались громкие хлопки, пара взрывов, и снова заиграла назойливая мелодия, от которой зубы заболели. Я скривился. Ослип просто рукой махнул, мол, давай за мной. И первый прошел между двух домиков. Крутить носом смысла не было, поэтому я пошел следом, перебираясь через нагромождение бочек, мусорных контейнеров и прочего хлама, что был вытащен в этот проулок неизвестно когда. Крысы под ногами пищали, а временами где-то кошки орали. Город терял свое качество жизни прямо на глазах. Но нам троим сейчас было не до этого. Следующая улочка вывела нас к небольшой развилке, как у камня на дороге. Налево пойдешь, тебе там голову оторвут. Направо пойдешь, в дерьмо вляпаешься. Прямо пойдешь, еще какая-нибудь гадость случится. Но наш водила, похоже, знал дорогу и легко свернул направо. Уже через метров 100 по кривым улочкам мы нарвались на небольшой отряд, два непися и игрок-танк. Слип заметил угрозу своей жизни, ловко подскочил и кувырком ушел мне за спину, одновременно выпуская из руки сноп ярких искр, что должны ослепить врага. И логично же, что если бы он меня предупредил, то это бы меня уберегло, но увы. Яркие вспышки надолго запечатлелись на моей сетчатке, и даже спустя 3 минуты, когда я почти вслепую отбивался от такого же ослепленного танка, никто мне и слова доброго не сказал. Благо Маус с этим магом работали и уже спокойно успокоили двух неписей, а затем подключились ко мне и за полминуты вскрыли танку оба бока, вывернув крепкие ребра бугая наружу. Зрение еще 5 минут не возвращалось. «Блин, ну реально забыл предупредить», – оправдывался Слип, стоя на почтительном расстоянии, пока Маус тихо хихикал. «Тогда скажи сразу, чего мне еще ждать от тебя?» – рычал я, растирая несчастные органы зрения. «Да в таком роде ничего. У меня 3 основные атаки – ослепление, контроль, дамаг. Ослепление ты уже видел. Контроль я накладываю с заклинания каменные башмаки, а дамаг наношу кулаком воздуха». «И это все?» «Да, ну иногда я еще подсечки делаю, но это если уж совсем близко к врагу стою». «А еще, захихикал Маус. «Он может, сука, массовый паралич кинуть, если его бить начинают». «А, точно, и это». «Ясно, понятно», – сказал я, огляделся в попытке заметить источники света и нашел его только в звездном небе. «Все, кажись, вижу». Снова дорога с незнакомой компанией, к которой еще привыкнуть надо. Новый дозор нам попался уже довольно глубоко. И повезло сказочно. 2 мага и 1 дамагер. Слип опять начал с ослепления. А я вновь забыл глаза прикрыть. Но ничего, все прошло успешно. Маги были огневиками, а мне на это было начхать. Шел по направлению пламени, пока 2 паникующих волшебника убили союзника прямо в спину. А затем зарезал обоих коротким клинком. Слип тогда меня зауважал крепко, но извиняться за ослепление не стал. Я же сам виноват, что глаза не закрыл. Короткий отдых закончился по моей инициативе, когда я услышал недалеко громкий, звонкий, как колокольчик мат-тушканчика, и грохочущую песню. Подскочив с крыльца, где мы сидели, я махнул рукой и, выкрикнув «За мной!», помчался вперед. Бежал, как говорится, на звук, и с каждым шагом и мат, и музыка становились громче. А затем я увидел спины сопротивления и без разборок накинулся со спины на танкующего огра. Кровь, вопли и давящая на голову музыка. Да при этом еще и адреналин, и жажда воссоединения с отличной группой. В следующий миг, после того, как огр меня скинул, на него налетел Маус и в 2 резких взмаха отрезал голову танку. Охренительно быстро и четко. Зря я в нем сомневался. Тело огра упало рядом, а подошедший Слип помог мне встать и буквально толкнул вперед на широкую улицу, где в данный момент бились по меньшей мере 50 разумных. Моя знакомая, стоя на спине широченного голема, материлась и метала огонь максимально аккуратно, стараясь не поубивать своих. Наши глаза встретились всего на миг, после чего вокруг моей туши разверзся настоящий огненный ад. Даже мне стало жарко. Но противнику еще хуже, учитывая то, что я, как факел с ногами, умел бегать. Игры в обнимашки, блин. В меня 3 раза попали копьями, 1 раз стрелой, и только потом пламя начало спадать, открывая мне нормальный обзор и возможность присоединиться к своим. Успел. Клерик, что обливался потом, как в сауне, быстро оценил мое состояние и кинул на меня среднее исцеление. Я кивнул и снова вернулся в строй, где дерущихся осталось, дай бог, половина. Мы победили, но легкой эту победу никто не торопился называть. Из 30 пришедших на ногах осталось 17, где половина клерики да маги, тряпичники в общем. Маус погиб на этом поле боя, так и не успев познакомиться с тушканчиком. А Слип, как ни странно, нет. И чести ради добавлю, без него мы бы так легко не отделались. В критичный для себя момент он действительно психанул и накинул на окружающих массовый паралич, заморозив и себя, и десяток врагов, и пару союзников. Нам хватило минуты, ему и подавно. Уже после всего я, едва переставляя ноги, побрел к изувеченной Милагрос и раненому Седу, рядом с которыми стояла тушканчик и незнакомый мне рыцарь в мятых латах. И, как оказалось, музыка, что так нервировала меня, была делом его рук. Под рыцарскими латами, очевидно, очень тонкой работы, скрывался элементаль воздуха. Игрок под латами был очень крут. Мало того, что стихия воздуха подчинялась ему как никому из ныне присутствующих в этом городе, так он еще и очень грамотно использует свой иммунитет к физическому урону, представая простым рыцарем. Красота! «Каменюка, где тебя черти носят?» – выкрикнула тушканчик и указала в мою сторону своим жезлом, едва я подошел ближе. «Из-за тебя Сет ранен!» «Эй, осади!» – не остался я в долгу. «Я вообще-то тоже пострадал, когда ты меня зажарить пыталась». «Неженка», – отозвалась волшебница и повернулась к элементалю. «Лектор, мы почти готовы. Пока кровь кипит, можем пробиться до поместья. Это верняк». В ответ ей послышался голос, перенасыщенный эхом. Видимо, наличие шлема вносило свою лепту в этот незамысловатый процесс. «Никто и не спорит, но ты сама понимаешь, что без поддержки мы далеко не пройдем. Нам надо выждать Феонора». «Да кому он нужен, петух крашеный? Почему все вокруг него пляшут на задних лапах? Ты тоже!» Слушать перепалку, особенно не зная начала, я не хотел. Поэтому повернулся к скромно стоящей в стороне Милагрос. Девушка стояла, убаюкивая руку, рассеченную напополам, отделив ей два пальца и часть руки до локтя. Вид мяса и белых костей был тошнотворным. Мне сразу стало жалко эту несчастную ведьму, которая слишком много пережила за этот день. Мила меня увидела и улыбнулась. «Как ты?» «Бывало и лучше, бывало и хуже», – честно и грустно ответила упыриха. Затем протянула мне уцелевшую руку, и я взял ее холодную и грязную ладошку с обломанными ногтями. В этот момент я как-то совсем забыл и про эту бойню, и про свои обязанности, да и про все остальное. Сейчас я как никогда понял, чем эта игра кардинально отличается от всех остальных вирт-игр. Она слишком реалистична, она словно вторая жизнь. В Орбисе нет розовых пушистых дракончиков, нет единорогов, подпускающих к себе только девственниц. А здешние вампиры – монстры, а не романтики, ищущие любви и ласки. Здесь отношения не заводят в ресторанах или пирах. Тут люди и НПС знакомятся на поле боя. В грязи и крови, под громкий мат миниатюрных волшебниц. Это слишком жутко, чтобы быть виртуальным миром. Слишком много вокруг боли и ненависти, бессмысленной жестокости и коварства. Напротив меня стоит нарисованная гением дева, что уже больше 5 лет живет среди игроков. Ее использовали, нанимали и даже убивали. Но почему же я восхищаюсь ей? Почему завидую ее силе духа? Почему ее ободряющая улыбка направлена ко мне? Не она, а я должен ее ободрять. Сжав ладошку девушки, я шагнул вперед и обнял ее, костлявую и израненную, несчастную и полную надежд НПС, что тихо охнуло от моего проявления эмоций и аккуратно обняла меня в ответ. «Все будет хорошо», – четко произнес я перед тем, как отпустить хрупкое тело и улыбнуться ей. «У нас все получится». «И это правильный настрой», – раздался справа бодрый голос Седа. «А иначе зачем идти, верно?» «Верно, Сед», – ответил я и повернулся обратно к улыбчивой немёртвой. «Так ты как?» «Всё хорошо». «Жаль, что это было не так. Мы еще и с духом собраться не успели, как на нас выбежали местные. Вооруженные и злые, понимающие свою участь, жители Белокаменного бежали на нас с яростью кошки, защищающей свое потомство. Были жертвы, как среди них, так и среди нас. Но никто не отступал, держа высоту. А затем что-то изменилось вокруг, словно ветер с могил пронесся по улице, и мертвые НПС начали подниматься, вставая на нашу сторону. А минуты позже к нашим спинам подошли неимоверные по местным меркам силы. Лич с мертвой армией и высокий, коротко стриженный качок с тремя десятками разномастных головорезов. Бой изменил вектор. Местные закончились, а защищающихся игроков вокруг уже почти не было. Многие из них поняли, что драться с нами ради города невыгодно, поэтому они просто ушли или отключились от Орбиса. А мы впервые за эти 10 часов почувствовали себя в безопасности. Мертвые рассосредоточились, очерчивая круг обороны вокруг бойцов. А рулил ими тот самый костлявый лич, который был еще и одним из нанимателей, из Хердан. Лич не стал делать из себя важную шишку и охотно подошел к нашей уцелевшей группе, отдельно отметив Тушканчика и Милагрос. «Ночь еще только на пороге, а знаменитая Тушканчик уже так потрёпана!» Эсхердан протянул руку девушке, слегка наклонившись. Его рост был почти на пол корпуса выше, чем у волшебницы. Тушканчик пожал ее. А затем внимание некроманта привлекла Милагрос. «Смерть, владыка! Кто же тебя, кроха, так потрепал? Дай помогу!» Из костлявой руки лича, словно из потайного кармана, выскочил длинный, почти двухметровый посох, которым он легко коснулся упырихи. Мила отшагнула, запнулась об брусчатку, но не упала. Ее поддержал стоящий рядом Сэд. А затем все раны на ее теле словно воском запечатались, скрывая куски мяса и жил, костей и потрохов. Она вновь обрела утраченные пальцы, а ее лицо, как и полдня назад, стало фарфоровым, чистым и красивым. «Так-то лучше», – выдохнул лич и посмотрел на гнома. «Вот так встреча. Вы здесь инкогнито?» «И хотел бы все так и оставить», – насупился Сет и скрестил руки на груди. «Все так и останется, мой друг». «О, неужели, Лектор, вы выжили?» Воздушный рыцарь только руки скрестил. «Вашими молитвами, труповод!» Лич кивнул и указал пальцем на элементаля, типа 1-1, а затем посмотрел на меня. «А вы у нас... Я тебя видел!» Эсхердан оценивающе поводил своим черепом, видимо, осматривая меня. «Да, ты был передо мной в очереди на распределение, а еще я именно с твоего дракона свалился!» «Верно, верно!» Не стал спорить лич. «Эсхердан, есть вопрос», – вмешалась Тушканчик, втискиваясь между мной и командиром мертвых. «Кто еще в найме? Если не можешь назвать всех, то просто кивни, если среди них есть Вородор и Кит-Кат». «В этом нет тайны, Тушканчик. Они первостепенные наниматели. Я лишь спонсор, прибившийся к хорошему делу. И если они тебе нужны, то сейчас ты сможешь их найти у главных ворот». «Не хочу. Я хочу знать, что они на этот раз затеяли». Девушка уперла руки в бока, словно отчитывая мужа. Эсхердана эта картина, видимо, позабавила, так как ответил он довольно дружелюбно. «Они хотят сделать очень доброе дело, и не одно, и все ради жизни». «Ой, вот пиз... как дышит», – насупилась волшебница, но все же кивнула. «Ладно, тебе я на этот раз поверю. А ты что вообще тут забыл?» «За компанию пошел», – раздался бравый голос качка. Мы повернулись к подошедшему, что протянул мне руку. Я ответил и получил очень крепкое рукопожатие. «Адмирал Чу, а это Кодла», – он обвел глазами наше окружение. «Мой персонал». «Братислав, а это Милагрос и Сэд», – представил я неписей, так как не знал его с ним отношения. «Тушканчик», – протягивая свою руку, произнесла волшебница. «Очень приятно. Наслышан о ваших достоинствах. Поговаривают, что вы материтесь не хуже моряков», – улыбнулся Чу. «Да даже покруче пьяных пиратов», – тихо произнес Сэд, чем вызвал наши улыбки. «Сэд!» – скинулась оскорбленная Тушканчик, но Чу аккуратно принял ее руку и, наклонившись в три погибели, поцеловал тонкие пальчики. «Не стоит обижаться на друзей и правду. И раз мы тут все собрались, я предлагаю двигаться дальше. У моих орлов запало на полные сутки, а нормальной драки еще не было. Матросня жаждет крови». «Какой разумный довод», – покачал головой Лич. «В любом случае, ты правишь этим балом. Мы лишь поддержка». «Тогда Хайло завали и в строй!» Чу повернулся к нам своей могучей спиной и заорал так, что даже у меня все сжалось от мгновенного испуга. «Эй, стадо! Путь на восток! Ориентир ратуша! Всех неугодных на корм акулам! Всех, кого можно отодрать, драть!» «Да!» Разнеслось со всех сторон, и полсотни людей и трупов вокруг нас разом пришли в движение. «Выступаем!» – гаркнул Чу и повернулся к лектору. «Музыкальная шкатулочка, а не можешь ли ты забабахать нам музычку под настроение? Например, песню «Волки» вполне сгодится». Шлем на элементале чуть склонился в сторону, а затем, тихо хмыкнув, магическое создание создало шар размером с седа, который пошел рябью, выдавая громкую музыку из известной на весь мир крепости. Крики и возгласы одобрения посыпались со всех сторон, а многие выкрикивали имя своего адмирала. И вот под такой аккомпанемент нам осталось только подхватить темп матросни и, закусив губы от ноющих и дергающих болью ран, идти вперед. Настигает погоня, еду с верой в победу. Мне рукой дотянуться, ухватить бы удачу. Но лишь волки за мной, да злой ветер придачу. По седой равнине будет путь мой короче. Доберусь я до дома к исходу ночи. Сидеть одной, когда вокруг кипит жизнь, было жутко скучно. Но тут главное не мешать и потерпеть. 10 минут назад в моей компании хоть и Схирдан был, а сейчас вообще тоска зеленая. Но не все так плохо. Наша цель, видимо, уже достигнута. Со стороны конного двора появился мой князь ночи. В царском плаще из крыльев. В крови врага на груди и руках. В которых он нес последнюю свою жертву этого белокаменного города. Иуда, собственной персоной. И даже еще не упокоенный. На грозном лице моего князя играла улыбка, способная заставить врага мочиться под себя полновесным потоком. А мое сердце вновь начало биться в трепете. Есть вода, которую пьют, чтобы жить, а есть живая вода. Он – моя живая вода. Он вдохнул в меня силу и страсть, любовь и счастье. А любой, кто скажет, что мой князь уродлив, умрет страшной смертью. Он прекрасен, ибо нет ничего более красивого, чем храброе и отважное сердце целеустремленного зверя. Сколько на моем пути было успешных, красивых, галантных и даже наглых, но только Вородор стал тем самым. Я и сама могу быть красивой, я могу быть галантной и состоятельной, успешной и чего уж греха таить наглой. Но сколько ни старайся, стать настоящим мужчиной женщине не дано. А мой князь, он сильный и независимый. Он самец, мужчина, герой. Мой герой, только мой. И сейчас он вновь доказывает миру, что он сильнее всех. Князь ночи, король сумерек. Вородор подошел ближе к бочке, на которой я его ожидала, и бросил на камни тело Иуды с развороченной головой. А затем я увидела блеск черных глаз, мимолетную радость от локальной победы, от преодоления очередной ступеньки на пути к величию. Я улыбнулась ему. Скромно, наверное, даже игриво. «Были бы у меня коленки, наверное, затряслись бы. Но все хорошо, я себя не выдаю. Спокойно». Вородор же склоняется над поверженным противником, вглядывается в его разбитый череп, что уже постепенно начал восстанавливаться. Этой ночью в Белокаменном стало значительно тише и безопаснее. Я слышу передвижение котят арфы, что кружат поблизости, словно настоящие охотники. Как их осталось мало. Вородор поднимается и улыбается еще шире, поднимает над врагом свою руку и легко пронзает свою ладонь когтями, позволяя черной крови упасть на раны Иуды. «По праву сильного!» – громко произносит мой князь. А у меня по всему телу побежали мурашки. Как же он великолепен! «По праву крови! И потому, что я так хочу!» Добавив последнее, вампир Носферату повернул свою руку, словно хватая незримую плеть, и дернул ее на себя. Тело Иуды, лежащее в небольшой луже крови, вздрогнуло, а его грудь буквально взорвалась от мгновенно вывернутых ребер, что открыли всему миру вид на черное сердце. В следующий миг мертвый орган вампира распался на две неравные части, а кровь, наполнявшая этот насос, словно змея, стала медленно подниматься. Я уже видела эту картину, но насмотреться на это просто невозможно. Передача державы, смена владельца силы, торжество моего князя ночи. С этой кровью Вородор поглотит не только жизнь игрока, но и силу, дарованную роду Иуды. Власть над затмением. С этого дня даже солнце будет отступать перед моим мужчиной. Сумерки больше не будут заканчиваться с рассветом. Кровь вытянулась, изогнулась и медленно, словно робкая змейка, начала постепенно вливаться в рот сильнейшего из ночных властителей. Минута, одна минута, и все. Тело проклятого Иуды под ногами Вородора выцвело, окаменело и так и приросло к камню, на котором лежало. Рот Иуды пал. И только уродливая скульптура на этой улице Близконного двора будет им памятью. А нет, я ошиблась. Мой князь и ее истоптал в пыль. «Китти», – произнес мой мужчина и вмиг оказался рядом со мной. «Красотка, я приглашаю тебя в центр этого славного городка. Только ты и я, только звезды и кровь, ты и я». «Да», – шепчу в ответ. «Да, Вородор Носферату, советник Каина, уничтоживший род Цепиша и Иуды, спасший наследницу Люциллы, я пойду с тобой». Удар, удар, еще удар. Кровь и куски плоти разлетаются в стороны. Окровавленные осколки кости больно жалят убийцу. Но эльф, наносящий удары, словно не ощущает усталости, продолжая разбивать голову очередной своей жертве. Его никто не торопит. Ему никто не мешает, ведь это был последний из списка защитников. Наконец, последний удар тяжелой булавой стучит о камень под разнесенной головой, и мрачный рыцарь поднимается во весь свой рост. «Феанор, это последний! Община Орды уничтожена!» – рапортует один из бойцов. Но мрачный лидер его словно не замечает, проводя тусклым взглядом убийцы вдоль улицы. «Здесь полно детей этой гнили!» «Так, хватит!» вскрикивает стоящий неподалеку Артур с громким именем Бессмертный. «Уж детей давить я с тобой не пойду, хоть бесись, хоть плачь, но дай им вырасти, они уж точно не виноваты ни в чем. «Да полягут грехи отцов на детей их, да скроется небо синее под багровыми тучами, когда месть свершится и восстановится справедливость», медленно произнес Феанор, но все же убрал свое оружие за пояс, после чего повернулся к Керику. «Тогда мы закончили. Надо идти к ратуше». «Побойся бога, маньяк. Отдохни хоть полчаса. Третий час на носу. Все с ног уже валятся, как и ты. Центр и так под контролем. Мы успеваем». «Ты решил мне перечить?» Феанор сделал шаг вперед, но искусный целитель лишь взмахнул золотым жезлом, и гнев паладина как рукой сняло. Он отступил и потряс головой. «Успокойся, изверг. Кровавую жатву ты уже снял, побойся богов. В этом мире это не пустые слова. Твоя цель благородна, но пуста и, по сути, бессмысленна». Арти осмотрел остальных участников и тяжело вздохнул. Все вокруг реально едва стояли на ногах. У некоторых шел уже 19-й час без отдыха. Для иных 18-й, что тоже не легче. Лекарь посмотрел на Феанора. «Прошу, один час, просто ради перерыва. И я пойду дальше за тобой». «Мы почти у западной стены». Феанор указал за спину и чуть выше, где виднелась темная полоса, лишённая звезд. «Нам до центра идти не меньше полутора часов, а если нам будут сопротивляться, то и дольше». «Да кто в здравом уме встанет перед тобой? Ты ж больной на всю башку». Арти снова поднял жезл, когда Феанор попытался сделать шаг. «Даже не думай. Я не сопливая барышня. Я успею тебе в душу столько насрать, что неделю утерпывать будешь. Сам подумай башкой своей. Один час». «Хорошо», – резко громко выкрикнул эльф. «Один час. Но потом никому не ныть». Десяток бойцов и два мага словно мешки попадали на мостовую, стремясь максимально расслабиться. А тройка особо умных, присев на ближайшие лавки, покинули мир Орбиса, увеличивая следующую сессию игры. Арти тоже не остался в стороне, и, войдя в ближний к нему дом с выбитой дверью, вынес тяжелый стул и упал на него, со стоном вытягивая ноги. Феанор, хмыкнув, повторил эту процедуру и сел рядом. Следующие минут 10 на перекрестке, усеянном трупами, стояла почти гробовая тишина. В отряде мрачного паладина не было раненых. Присутствие Артура выкрашивало реальность в два цвета – живой и здоровый. Либо мертвый настолько, что его воскресить нереально. Однако, немного придя в себя, лекарь повернулся к командиру отряда. «Зачем ты этим занимаешься? Не поверю, что ради денег. Не тот ты фрукт». «А мне никто и не платит», – хмыкнул Феанор. «У меня сделка со спонсором. Причем со всех сторон выгодная для меня». «И что ты должен сделать?» «Убивать», – просто ответил эльф и хищно улыбнулся. Арти кивнул. «Да, с этим ты реально справляешься. А что же тебе пообещали вместо денег? Или просто позвали на вечеринку и все? Награда моя не имеет ценности. Но называть я ее не стану. Не мой секрет. А тебе сколько платят? Стандарт для клерика? 800? Нет, я воскрешаю. Моя цена 1500 каждые 4 часа». Из группы лежащих кто-то присвистнул. Арти сразу сел ровнее и всмотрелся в темноту. «Это кто там такой ушастый? Кто хочет очередь на воскрешение пропустить?» В ответ ему была тишина. «Не пугай их, это отличные бойцы», – вступился Феанор. «Кстати, сколько тебе обычно скидывают за воскрешение?» «Друзья по полтиннику, знакомые по 20-ке». Арти повернул голову. «Понял, друг, переведу, как все уляжется». «Ага, и чаевые не забудь». Оба игрока засмеялись, а затем притихли, каждый погруженный в свои мысли. Феанор размышлял о том, что ему обещали, и о том, что он будет делать дальше. И как к этому отнесутся его соратники и друзья. Весь этот год отчаянный эльф пятнал себя кровью врагов, испортив столько связей и наработок в репутации, что дальше жить будет очень сложно. Но если награда будет ему отдана, то все, что он делал до этого, потеряет всякое для него значение. Артур в это же время пересчитывал в уме заработанные средства с этой миссии и представлял лицо своей ненаглядной, которой он завтра с этой суммой сделает подарок. Его отношения с женским полом никогда особо яркими не были. Работать и зарабатывать в виртуальных играх надо не только уметь, но и быть готовым тратить на это уйму времени. А между двух миров романа быть не может. Вот и размышлял Артур о том, будет ли рада Маша, если он купит ей современную виртуальную капсулу, чтобы они больше времени проводили вместе, или нет. Час, отведенный на отдых, закончился. Ушедшие в реал игроки проснулись и первыми поднялись на ноги. За ними встали остальные. Некоторых, правда, пришлось будить. Артур и Феанор поднялись со своих мест последними. Не сказать, чтобы этот час внес большой вклад в их копилку сил. Но жить стало действительно легче. Паладин снял булаву с обсохшей кровью и, указав в сторону центра Белокаменного, произнес: «Вперед!» В этот раз никто ему не перечил. И весь их путь по улицам, заваленным трупами, никто им не встретился, кроме разве что пары вампиров из найтов, которых они проигнорировали. Небо над головой уже начало светлеть. Звезды прятались в небосводе, что набирал краски. 5 часов утра, а перед группой Феанора – большая торговая площадь после битвы, которую они пропустили. Трупы игроков лежали вперемешку с телами местных, рядом с тушами убитых петов и фамильяров. И было здесь очень тихо, как и бывает на улице перед кроваво-красным рассветом. Едва солнце поднимется над белыми стенами и прорежет своими лучами улицы, здесь будут кружить вороны и крысы, но пока вокруг не было даже мух. Первым шаг сделал Артур, который просто не мог поверить своим глазам. Он видел не одну войну и не одну выиграл, но такой кровавой мясорубки видеть опытному лекарю не доводилось. Вглядевшись внимательнее, он увидел уже не свежие трупы, работа некромантов. Заметил он также и тело молодого дракона с отрубленной головой, и еще лежащего на земле человека с каменной кожей, старого знакомого Братислава, что не подавал признаков жизни. Картина угнетала и давила на сознание. Лекарь сделал еще один шаг, но вдруг его кто-то ухватил за плечо и потянул назад. Арти хотел отмахнуться, Но едва повернув голову, он увидел страшную рожу какого-то монстра с большими ушами и мелкими глазками. «Остановись, бессмертный, упадёшь ведь?» – произнёс монстр и указал на поле битвы. Лекарь моргнул раз, другой, и вдруг морок начал рассеиваться, открывая под картины разрухи глубокие ловушки с кольями на дне. Арти отшатнулся, а затем снова взглянул на крылатого монстра. «Увидел?» «Да», – выдохнул он и взял себя в руки. «Спасибо». «Да на здоровье. Остальным мозги вправь, пока все не попадали». Артур повернулся и увидел, как все остальные члены отряда, так же, как и он только что, идут на заклание, не видя перед собой ничего. И Феанор, похоже, лидировал в этой неспешной гонке. Арти повернулся к монстру, но того уже не было рядом. «Ладно, потом», – решил лекарь и, воздев жезл к небу, накрыл половину площади бафом «Истинный взор». Игроки в одночасье отшатнулись от ям, перед которыми стояли. Правда, повезло не всем. Один маг сверзился в яму. «Ну и пёс с ним», – проскочила мысль у человека, после чего он указал жезлом в сторону опешившего Феанора. «Эльф, не тупи! Это морок! Перед нами поле ловушек!» Лидер группы вновь окинул площадь взглядом и кивнул. «Всем собраться в строй!» – выкрикнул лидер и вскинул своё оружие. «За мной! Увидите выживших, не молчите! И помните, маркеров свой-чужой больше нет!» Ловушек Арти насчитал около 40. Все они были сделаны наспех, но с определённой сноровкой. Трупов, правда, в них было немного, но тем не менее, выдумка хорошая. Знать бы ещё, кто такой морок в состоянии наложить, и узнать, кто его предупредил. «Феанор! Чего тебе? Ты не знаешь никого с большими ушами и нетопыриными крыльями?» Паладин остановился и осмотрелся. «Ты видел нечто подобное?» «Да, если честно, то он меня спас только что, как и вас всех». «Это Вородор, наш наниматель!» И снова кто-то присвистнул в стороне. «Так, бля! Это кто там свистит постоянно? Я ж найду тебя, падла!» Лекарь повернулся, но виновника не заметил, поэтому вновь повернулся к эльфу. «И чего, он на нашей стороне? Я верно всё понял?» «Да, и раз мы его встретили, цель нашей миссии уже совсем близко». Феанор повернулся к группе. Все её члены сразу остановились. Опасный участок они уже преодолели, так что сейчас все стояли без опасений. «Так, даю вводную. Впереди в одном квартале дальше будет здание ратуши. Наша задача – взять её на штыки, выкурить из неё всех местных и защищающих город, после чего сдать с рук на руки спонсорам. В этот же момент контракты будут закрыты досрочно». Ребята из группы заулыбались и даже попытались поделиться этой радостью. Но Феанор поднял руку, призывая всех к молчанию. «Это не всё. С того момента, как вы получите расчёт, не смейте выходить из Орбиса. Не оставайтесь в этих стенах. Бегите! Бегите из города! Порталами, петами, бегом или вплавь. Неважно. Но времени у вас будет очень мало. До обновления. Вам ясно?» «Извини, конечно, что перебиваю, но ты не хотел бы пояснить обстановку?» «У меня ничего быстроходного нет». Артур смотрел в глаза эльфа настороженно и с долей здравого опасения. «Не могу. Не знаю, потому что. Но ты уж поверь мне. Остаться тут будет не самой лучшей идеей. По крайней мере, меня именно так предупредили». «Круто, Херли!» – хмыкнул клерик. «Так-с, тогда не будем тормозить и выиграем себе лишние минуты». «Правильно! Отряд, стройся! И вперёд! Высота будет нашей!» Наверное, я эту поганую ночь запомню на всю жизнь. С того часа, как мы встретили Чу и Исхердана, всё пошло на удивление погано. Так нам ещё никто не сопротивлялся. Наверное, это было из-за полчищ мёртвых, что наращивали свой потенциал с каждым новым убитым местным, хотя и не факт. Но в любом случае, до 2 часов ночи мы прошли через ад, да и не по одному разу. Слип и ещё 3 из нашей старой группы полегли в боях. И что хуже всего, наш музыкант-лектор тоже. А у нас на телах места живого не было от ран. Алхимик один спаивал нас с самопальным зельем исцеления, которое по вкусу было похоже на водку, смешанную с кофе. Только вот эта фигня и не торкало, и не бодрило. Короче, и наши остатки, и матросы плевались по сторонам, оставляя за отрядом липкий след на мостовой. Тушканчик это отвращение переносило еще хуже меня. Но деваться было некуда. Шальная стрела пробила ей правое предплечье, и ей этой дряни пришлось выпить 3 склянки за раз. Сет жалел ее как мог, но облегчить рвотные спазмы был не в силах. Впрочем, как и я, и Исхердан, или даже Чу. А в половину третьего после полуночи Лич со своей мертвой армией нас покинул, сославшись на неотложные дела. Мы, конечно, расстроились, но на смену лысому некроманту к нам пришли неко-ассасины. Группа полукошек из 6 девчонок, что весьма взбодрили мужское население, и даже сил придали многим. Управляла этой шестеркой самая стройная и ушастая неко по имени Арфа. Я не любитель полузверей, но даже у меня она вызвала только симпатию. И, на мое эседо удивление, она очень быстро нашла общий язык с тушканчиком, словно они старые подруги. Да, девушек в Орбисе очень мало, и хорошо, что они ладят, они воюют. Когда часы пробили 3 ровно, к нам прибыли те, из-за кого тушканчик пены брызгала во все стороны. Вородор и русалка Кит-Кат на его руках. Никогда до этого я подобных игроков не видел. Вампиры вампирами, но этот мутант больше похож на летучую мышь или просто лохматого демона, с учетом, какие крылья у него были за спиной. Создание сюрреализма. А вот русалка выше пояса была очень даже привлекательной и, можно даже сказать, обворожительной. Моряки на появление такого гостя никак не отреагировали. Видимо, его уже видели и не раз. Чу и Арфа же направились к нему, как и тушканчик, и мы трое за ней. И вот я был всего в 5 шагах от того, кто смог уничтожить целый вампирский клан, и тот, кто спас жизнь одной знакомой ведьме. «Хозяин!» – тихо просипела Мелагрос, чье тело уже слегка поистрепалось в бою, и шагнула навстречу к таинственной паре – вампир и русалка. Последняя, кстати, ощерилась на приближение покойника женского пола, но даже не шикнула. Очевидно, главный тут Вородор. «Хозяин, прошу вас». Мила упала на колени прямо к ногам огромного вампира, который буквально смотрел сквозь нее, не замечая чувств и эмоций, бушевавших в деве. Она проползла немного и натурально поцеловала ему ноги. А из ее глаз вышли по одной слезинке, впервые за долгое время. Я сглотнул и вспомнил, что это не розовый мир, а жестокий и грязный. Кровь и дерьмо заполняют его уголки, а не цветочки и бабочки. «Ты так и намерен стоять?» – вдруг выкрикнула тушканчик и вышла на пол корпуса вперед. «Жестокие твари! Совсем не жалко девчонку!» На этот возглас русалка клацнула зубками, но Вородор пресек перепалку, подняв когтистую руку. «Тихо! Без вас голова болит!» Вампир потер лоб, слегка поморщившись, и опустив взгляд. И словно только что увидел распластанную на камнях девушку в грязи. Некогда красивая ведьма стала упырем, но продолжила свою борьбу, и вампир это увидел в ее желтых глазах. Наклонившись, он бесцеремонно поднял ее за шею на свою высоту, словно котенка, и заглянул в ее лицо. Выглядело это бесчеловечно, но никто и пальцем не пошевелил. «Ты справилась!» После этих слов грозный Вородор поставил Мелагрос на землю. Одним когтем вскрыл себе вену и поднес кровоточащую руку к ее лицу. Девушка вцепилась в эту волосатую лапу, как в спасительный круг, и начала лакать кровь мертвеца. Затем она просто упала на землю без признаков жизни. «Хватит благотворительности! Вы здесь работаете!» Вдруг ощерился наниматель и отдельно задержал взгляд на тушканчике. «Через квартал вы выйдете на площадь к морокам, а после него будет ратуша. В ней засело 2 кольца ведьм. Они в состоянии удержать подход из Хердана. Ваша задача – убить их или выгнать, или мне плевать, что вы с ними сделаете. Но к 11 часам ратуша должна в себе иметь только мэра и никого из защитников. Вам ясно?» «Не вопрос, капитан!» – первым отозвался Чу. «Сделаем!» добавила Арфа, дернув острыми ушами. «Постараемся», – резко бросила тушканчик. «Зависит от того, что нас еще будет ждать в этой ратуше». «Ничего страшного», – улыбнулся Вородор, и от этой улыбки у меня волосы на голове зашевелились, Столько там было клыков. Местные покидают центр. В обороне только сотня с лишним иномирян. Вот и все. Если будут проблемы, с запада сюда уже выступает отряд Феонора. Они вам помогут. С ним Артур Бессмертный. Да, тихо ляпнул я. Но вампир услышал и повернулся, осматривая меня как занятную игрушку. «Я прослежу, чтобы они до вас добрались нормально», – добавил наш наниматель перед тем, как расправил крылья с размахом под 6 метров и взмыл в небо с русалкой в руках. «Ну, хрен ли встали, как истуканы? Трамвай ждем? – буркнула тушканчик и первая пошла в сторону нашей заветной цели. «А у нее есть бойфренд?» – спросил брутальный полуголый Чу, глядя в спину нашей мелкой волшебницы. И все вокруг едва не попадали от смеха.